века затеряны. Развалины обнаружены в 1911 году и до сих пор изучаются археологами. Поздно ночью я увлечен мечтой своего безумного французского поэта. Герой по всем признакам вымышленный, несмотря на обманчивое сходство с Полем Верленом. Я или это он, или Фред Астер? Какая разница? Потерял ногу, сражаясь на стороне Парижской коммуны. Годы невыносимых болей и абсента довели его, меня, нас, до безумия. В данной сцене, происходящей в дождливую ночь, мы его видим на узкой Парижской улице, и он стучит кулаком в парадное. О, чей это дом? А дом принадлежит Саре Бернар, великой французской актрисе. В другой руке, обернув клеенкой по случаю ливня, он сжимает фрагменты великой сумасшедшей своей книги. Я был в подвале, читал в британской энциклопедии про Сару Бернар, как вдруг меня спугнул звук отворяемой входной двери. Нырнув в нору пращуров, я взобрался по чернильно-черным стропилам и достиг балкона в ту самую секунду, когда Норман вешал свой дождевик. «А-а, значит, в Бостоне тоже шел дождик с утра». Никогда еще Норман не возвращался в магазин после закрытия. И я смотрел, сам не свой, как он мечется от стеллажа к стеллажу, озираясь, так будто в жизни здесь не бывал. Потом сел в свое кресло, сел на знакомую красную подушечку, протянул по столу обе руки и стал плакать, беззвучно, не пряча лица. И слезы тихо стекали, мешаясь с бусинами дождя, по щекам, подбородку, и падали на рубашку. Я молча воззвал: «Мужайтесь, мистер Шайн, завтра будет новый день, без глупостей, сэр». Мне было так скверно, что ничего не лезло в голову, кроме плоских клише. Я подумывал даже, не бросится ли мне вниз головой с воздушного шара, лишь бы его развлечь. Но вот к чему я действительно был готов, что, собственно, чуть и не совершил, был на грани: выскочить из крысиной норы, броситься к его ногам. И, о, я целовал бы, как безумный его ботинок. Он был бы глубоко тронут. Расставаясь с магазином, он взял бы меня с собой. Странно, но до чего порой доходят наши заблуждения? Что на самом деле подумал бы Норман, выскочив вдруг из-за сейфа крыса и вцепись ему в ногу? Нет, в реальном мире есть пропасти, каких не перейти. Жизнь коротка, однако при известной сноровке можно успеть поднабраться кое-какой мудрости, прежде чем откинешь копыта. Вот, например, я сделал такое открытие, что противоположности сходятся. Великая любовь превращается в великую ненависть. Тихий мир взрывается шумной войной, долгая скука разряжается диким восторгом. Так и у нас получилось с Норманом. Пожалуй, тот вечер в магазине, когда Норман плакал, а я, чуть не плача, парил над его головой, был кульминацией наших отношений, минутой наибольшей близости. Великая близость порождает великое отчуждение. То было в субботний вечер. По воскресенье магазин бывал закрыт всегда, так что на другой день я не видел Нормана. А в воскресенье, когда вернулся из Риальто, меня тошнило, скорее всего, из-за тухлой сосиски. Между прочим, не впервой, я не слишком тревожился. В понедельник утром мне действительно полегчало, но все же чуть-чуть поташнивало. И вот вечером я не рискнул тащиться в Риальто, хотя таким образом обрекал себя на голодовку до самой вторничной вечерней вылазки. Норман снова сидел за столом с газетой с кофе, а я на воздушном шаре высматривал в нем признаки печали. Я пристально наблюдал. Вот он медленно поставил кофейную